Когда дочка была маленькая, Зина отвозила работу и ездила за получкой одна, оставляя ребенка спящим. А когда девочка стала спать мало и выросла, начались хлопоты. Зине приходилось брать ее с собой, а Рая упрямо возилась со своими плечевыми суставами, даже сидела из-за них на больничном, но просить ее посидеть с ребенком Зина не решалась. А Рая начала подготовку к убийству ребенка, и все чаще Зина, ведя топающую девочку за обе руки по коридору, видела в кухне на полу стакан как бы с водой, или видела на табуретке горячий чайник с висящей на бок ручкой. Но подозрений у Зины никаких не было. По крайней мере, она все так же весело щебетала со своей девочкой, говоря ей: «Скажи, мама». Но уходя в магазин или на работу, Зина стала запирать ребенка, и это не прошло даром. Рая страшно разозлилась. Зина как-то ушла, девочка за дверью проснулась, видимо, выпала из кроватки и приползла плакать под дверь. Рая знала, что девочка ходит плохо, что она выпала из кроватки и, наверное, сильно расшиблась, поскольку страшно кричит, и что она лежит при этом под самой дверью. Рая не могла больше слышать эти крики, надела резиновые перчатки, взяла из ванны хранившуюся там пачку каустической соды, развела ее в ведре и стала мыть полы в коридоре, причем плеснула раствор под дверь, где лежала девочка. Крик перешел в вопль. Рая вытерла полы в коридоре, все вымыла, ведро, щетку и перчатки, оделась и ушла в поликлинику. После врача она сходила в кино, походила по магазинам и вернулась домой вечером. В комнате Зины было темно и тихо. Рая посмотрела телевизор и легла спать, но не могла уснуть. Зины не было всю ночь и весь последующий день. Рая взяла топор, вскрыла дверь и увидела, что в комнате пыльно, что на полу у кроватки застывшее пятно крови и широкий след к дверям. От потека каустической соды не осталось никакого следа. Рая вымыла соседке пол, прибрала у нее и стала жить в лихорадочном ожидании. Наконец, через неделю пришла Зина, сказала, что девочку схоронила, что устроилась на работу по суткам, и больше ничего она говорить не стала. Валившиеся глаза и желтая, обвисшая кожа говорили сами за себя. Рая не стала утешать Зину, жизнь в квартире теперь замерла. Рая одиноко смотрела телевизор, а Зина то работала сутками, то отсыпалась. Она словно сошла с ума, везде развесила фотографии дочери. Боли у Рая усилились. Она не могла поднимать руки и ходить. Не помогали даже уколы в суставы. Врачи определили отложение солей. Дело дошло до того, что Рая не в состоянии была сварить себе обед и даже поставить чайник на огонь. Когда Зина бывала дома, она кормила Раю с рук, но Зина все реже приходила домой, отговариваясь тем, что ей тяжело. От боли в плечах Рая перестала спать. Узнав, что Зина работает санитаркой где-то чуть ли не в больнице, Рая попросила у нее достать сильное, болеутоляющее, типа морфия. Зина сказала, что не может. Я на такие дела не хожу. Тогда надо принять побольше этих, отсчитай мне, 30 штук. Нет, не буду, сказала Зина. От моих рук ты не умрешь. Но мои руки не поднимаются, возразила Рая. Так дешево ты не отделаешься, сказала Зина. Тогда больная нечеловеческим усилием дотянулась до флакончика ртом, зубами вынула пробку и высыпала все таблетки в рот. Зина сидела у постели. Рая умирала очень долго. Когда наступило утро, Зина сказала: «А теперь слушай, я тебя обманула. Леночка моя жива, хорошо бегает, она живет в доме ребенка, а я там санитарка, а под дверь ты плеснула не каустиком, а обыкновенной питьевой содой. Я подменила каустик. А кровь на полу — это Леночка ушибла нос, когда выпала из кроватки. Так что ты не виновата, ты ни в чем не виновата. Никто бы этого не доказал. Но и я не виновата, мы в расчете. И тут она увидела, что на мертвом лице медленно проступает улыбка счастья. Фонарик. Однажды молодая девушка возвращалась зимним вечером с электрички к себе в деревню. Идти было недалеко, но дорога шла через мостик и дальше наверх, по полю. И вот, поднимаясь на гору, девушка увидела какой-то свет, как будто горел фонарик в руке у прохожего, причем луч упирался прямо ей в глаза. Она испугалась, было уже поздно и темно, никого вокруг, только этот пучок света, который приближался по тропинке. Что было делать? Поворачивать обратно слишком опасно. Получается, как будто бегство. Догонят и убьют. А идти навстречу фонарику тоже страшно. Но в этом случае лучше сделать вид, что ничего не происходит. Девушка быстро переложила свои небольшие деньги из сумочки за пазуху и пошла, как ни в чем не бывало, навстречу фонарику. Сердце ее билось от страха. Но она не замедляла шаги и не останавливалась, чтобы не показать виду, что боится. Этот луч фонарика, однако, все светил и светил, но не приближался ни на шаг, и девушка летела на этот свет, как бабочка, на огонек лампы. Она шла так уже довольно долго, и вдруг заметила, что идет прямо по полю. Тропинка куда-то исчезла, только впереди горел огонь фонарика. Идти по полю было не тяжело, снег давно слежался, хотя поле было бугристое. Снег давал какое-никакое, а все же освещение, и девушка стала выбирать путь поровнее, хотя куда она шла при этом, было неизвестно. Тут что-то сбоку сильно рвануло и осветило все окрестности, как молнией, только продержалась подольше. Девушка даже оглянулась в сторону этого взрыва, но ничего уже не было видно. Потом она посмотрела по сторонам и поняла, что совершенно не понимает, где находится. Было темно, тихо, светил снег, и вдали неподвижно стоял кто-то неразличимый со своим фонариком. И девушка покорно пошла на свет этого фонарика. По крайней мере, можно спросить дорогу. Хоть она и выросла в этих местах, но всякое случается с человеком. Ей было ясно, что она заблудилась. Она шла и шла, свет фонарика вел ее куда-то, и она уже совершенно не понимала, зачем ей двигаться по снежному полю, и где ее дом, и сколько прошло времени. Иногда она падала и с ужасом вскакивала, помня рассказы бабушки Поли о том, как замерзали на снегу усталые люди, которые хотели отдохнуть. Бабушка Поля умерла не так давно. Она растила свою внучку от рождения и все время разговаривала с ней. Все время, даже когда та еще не умела говорить. Девушка еле шла, потому что очень устала. Она училась в торговом техникуме, и в этот день у них была практика в магазине. Полный день на ногах. Обычно она не возвращалась так поздно, старалась остаться ночевать у подруги в Москве, но сегодня не получилось, к той понаехали родственники. Девушка подумала, что отец с матерью, наверное, пошли ее встречать и не встретили, потому что она свернула с тропинки в поле и заблудилась. И теперь родители вернулись домой и звонят, названивают ее подружке в Москву. И как они восприняли эту новость, что их дочь давно уехала на электричке? Девушка немножко поплакала, но потом уже шла, как деревянная. Она поняла, что спасения ей нет, этот свет фонарика заманивает ее куда-то. Сердце ее билось, во рту пересохло, в горле соднило. Иногда она шла с закрытыми глазами, иногда сворачивала в сторону, но знала, что свет фонаря все равно светит впереди. Наконец она наткнулась на что-то твердое и вскрикнула. Это была ограда кладбища, невысокий штакетник. Перед ней был как бы кусок леса в поле, старые деревья, еле различимые во тьме кресты и памятники за оградой, занесенные снегом. Луч фонарика или пламя свечи теперь затерялся в гуще деревьев и светил издалека. Девушка поняла, где она находится, и поняла, что фонарик теперь светит на могилке бабушки Поли. И бессознательно, совершенно не думая ни о чем, девушка пошла к калитке, чтобы войти на кладбище. Однако она с ужасом услышала чье-то громкое дыхание за спиной и легкий шорох. Она не стала оглядываться, только ускорила шаги и втянула голову в плечи, ожидая удары. И тут кто-то слегка тронул ее за варежку, а потом взял и потянул в бок. Девушка открыла глаза и увидела небольшую лохматую собачку, которая, улыбаясь, смотрела на нее. Сразу стало легче на душе. Девушка посмотрела через забор. Огонек на кладбище погас. Собака опять потянула девушку в бок. Девушка стояла на утоптанной, довольно широкой тропинке, на которой валялись еловые ветки, видимо, с последних похорон. И тут девушка со всех ног помчалась по этой нахоженной тропинке, а собака сразу же отстала. Это, видимо, была собака, которая подбирала на кладбище остатки от поминок и тем кормилась, такая кладбищенская нищенка, и она никуда не отходила от своего места. Через полчаса девушка уже подходила к своей деревне. А ее отец с матерью, как потом оказалось, действительно пошли встречать свою дочку, но на полдороги увидели и услышали взрыв впереди. Это взорвался газопровод, который как раз шел поперек тропинки. Взрывом разнесло деревья вокруг, все было обуглено, и со свистом горел высокий факел. Родители девушки бросились к месту взрыва, облазили все вокруг, но не нашли ничего, никаких останков. Потом они пошли на станцию, позвонили в Москву, узнали у подруги своей дочери, что та выехала 2 часа назад, дождались последнюю электричку, никого не встретили, и тогда быстро отправились домой, теперь уже другой дорогой, надеясь на последнее, что разминулись с дочкой. Вернувшись, они позвонили в милицию, но им сказали, что все на месте аварии, и никто сейчас не поедет искать. Мать на коленях молилась перед иконой, отец лежал лицом к стенке на диване, когда девушка вошла в дом. Отец сел на диване и схватился за сердце. Мать кинулась к ней и обняла ее со словами: «Где же ты была? А мы думали, что Бог тебя прибрал». И тут она заплакала. «Что бабушка Поля позвала тебя к себе? Ты знаешь, на твоей тропинке ведь был взрыв. Скоро после прихода твоей электрички мы посчитали, ты должна была попасть в этот взрыв. Мы тебя так искали». «Да», — ответила девушка, — «я видела взрыв, но я была уже далеко, я была около нее. Баба Поля позвала меня». Тайна дома. Васеньки. В общем, это была не семья, а целая слобода. Считаем. Сама Антонина, то есть Тося, баба Тося, теперь уже без мужа, дяди Володи, который в положенное судьбой время убрался с водянкой в анамнезе. Ходил так 3 года, высокий, пузатый, как министр, а Тося, вынося свой душевный груз на улицу, на дворовую скамейку, говорила все о больницах и о том, как самому спускают воду там, в 67-й. Тося все сносила на улицу и командовала целой скамейкой бабок своего подъезда, в случае чего заводила дикий крик, ясный и страшный, от которого леденело все живое, ибо про каждого кое-что знала и еще добавляла, кто с кем живет, кто кого с кем прижил, дочь с отцом, сестра с братом, и что мачеха выгнала пасынка с беременной женкой. Родной отец ни слова. Далее, что у директора школы старуха-мать курит, ее внук 6 лет курит и приучает Тосиного внука, генерала 5 лет. До генерала мы еще не добрались, поскольку у Тоси своих детей было 9 штук, причем, когда пузатый министр, ее муж, был еще не пузатым и ушел на фронт, она проводила его с 5, а встретила через 4 года с 6. Младший, Васька, путался в ногах, учился ходить, что ли. Короче, муж вселился обратно в свою семью, где старший сын Сережка уже в свои 10 лет ходил в 3 класс. Остальные девки кто во что гораст. Младшие шастали в заводской детсад. Да еще Васька ползал, плод материнской страсти или результат изнасилования. Мало ли, Тося никому ничего не говорила. Однако скамейки знали, что Васька не батькин сын. Затем посыпались еще девки. И последняя оказалась Мариночка, любимая дочка, поскребыш, переросшая впоследствии в мать отсталого в развитии сына, которого она тоже родила без мужа, как ее мать родила Ваську. Короче, мать Антонина с кем-то спуталась, и к приходу мужа с войны был готов этот Васька. Далее третья по счету дочь, Галька, принесла в Подоле сына Мишку. И, наконец, последняя, Мариночка, ничего никому не сказав, вдруг на глазах полезла, как тесто, через край, через свои юбочки и платьица. И Тося, образно говоря, почернела от горя. То есть побелела от горя. Она белела в тяжелые времена. Бывают такие женщины. И все кричала внизу во дворе про других страшные вещи. И нате, родился тоже Васька. Маленького Ваську назвали так в честь старшего Васьки, которого в те поры и след простыл. И уже много лет мать ездила к нему на могилку, то с рассадой, то с банкой краски серебрянки, красить оградку. За оградкой лежали у нее старая мать, министр, успокоившийся навеки после 10-й водянки, и Васенька, которого в 16 лет вынули из-под грузовика. Но шофера оправдали, судмедэксперт, который обнаружил на теле у Васеньки 11 ножевых ран, и к тому моменту, когда грузовик тронулся и аккуратно переехал подложенного под задние колеса Тосиного ребенка, дело было уже сделано, и Васенька не дышал. Говорили, что шофер выбежал посмотреть, через что перевалили задние колеса, и так сильно тряхнуло, и что он как ненормально все твердил, что этот сам бросился под задние колеса. Васенька при жизни был высокий, уже в 12 лет, широколобый, кудрявый, и уже в 12 лет он перестал учиться и приходить домой, где его ждал его пузатый батя с готовым ремнем за все дела. А Васенька начал ходить туда, куда его звали, а звали его в основном студенты университета имени Патриса Лумумбы в свое общежитие. Давали ему выпить и покурить, и укладывали спать в свои мужские постели иностранные студенты из стран Азии и Африки. И Васенька так там и бродил из комнаты в комнату, и поворовывал поесть, и где чего подвернется. И его, наконец, поймали коменданты и сдали в руки милиции, а оттуда он попал куда-то, в специнтернат для малолетних преступников. Куда же еще? Мать Тося возила ему бедные передачи. Он просил курева и каких-нибудь конфет, немного. Там, в специнтернате, он вскоре стал известен как объект любви. Бабки на скамейках туманно об этом говорили, используя оборот, узнали, какую статью дали. А шел мальчик как раз по 2 статьям – воровство и мужеложество. И Васенька улучил момент и сбежал от позора. Ему было уже 15, но домой не явился. Мать опять таскалась, вся белая, по подвалам, со здоровой идеей вернуть сына по месту отсидки. А в 16 его уже нашли под грузовиком с 11 ножевыми ранами. Поработал какой-то маньяк, которому Васенька, возможно, сам пошел в лапы, раз некуда было деваться. Дело происходило в морозы. Тося-то утверждала, что там не один маньяк поработал, Раны были разные, целая шайка, один бы не справился. Принесли и положили под колеса. Но мало ли что, Тося кричала во дворе своим глухим подругам. Следователь закрыл дело, объяснив, что оно повисло, висяк. И потом, когда все слезы были выплаканы, а 18-летняя Мариночка, единственная изо всех детей, похожая на Васеньку, тот же лоб, зеленые глаза, также всегда смеется. Мариночка вдруг быстро разбухла и пошла рожать без мужа через год после школы. Вот тогда Тося решила, пусть ребенок будет Васенькой. К приходу нового Васеньки в семейном гнезде произошли уже большие дела. Вышеупомянутая дочь Галька, родившая когда-то тоже без мужа сына Мишку, Мишка этот-то как раз в ответ на вопросы бабулек во дворе, а где же его папка, отвечал еще в детстве известной фразой «Мой отец подох». Так вот, эта Галька у себя на буревестнике нашла туберкулезного Толю, и они, оба маленькие, пузатые, как бочонки, произвели на свет генерала. И бабка Тося, успокоенная на старости лет, хотя бы этим, что все приходит, что дочь обосновалась и вышла замуж, пусть за Толю, пусть привела туберкулезника в дом и прописала с намерением дальше получить отдельную квартиру, пусть он пьет и сволочь, но Галька вышла замуж. Скамейка во дворе заткнулась, когда свадьба вывалилась во двор с гармонисткой и пьяными бабами в мужских костюмах. Одна была с морковкой в ширинке. В честь этого бабка Тося держала генерала, маленького и крепкого, как бочонок, на подушке у себя на кровати, и он сидел, выставив тугое брюшко, вылитый генерал. Это было первое желанное дитя в семействе. Старшие давно отпочковались, и уже имелись внуки. Бабка Тося их не различала по именам. А тут собственный генерал сидит на подушке и тянет ногу в рот, а старший, Мишка, наоборот, выгнан из материной комнаты отчимом. И, памятуя прошлые драмы, Тося взяла бездомного Мишку и поселила в углу у себя на кресле кровати. Так что в трехкомнатной квартире оказалось в наличии всего два внука — Мишка и генерал. И все было бы уже хорошо. В одной комнате баба Тося с генералом и одичалом с детства Мишкой. В другой комнате живот к животу Галька с туберкулезником. А в третьей, маленькой, тихо живет, песни поет пионерка и комсомолка Мариночка, любимое дитя. А нет, Мариночка опять-таки родила неизвестно от кого. Назвали Васенькой. Родня подарила деньги. Мариночка в 18 лет накупила всего. Полированный шкаф, сервант, детскую кроватку и себе диван-кровать. Затем положила в кроватку свою ношу, пеленала, кормила, шила, пела песенки, вязала, а потом вышла опять на работу, оставив ребеночка бабе Тасе, то есть Мишке и генералу. Васенька так и рос при них. И неожиданно к 5 годам вырос без единого слова. Те его затюкали, забили. Мариночка поздно опомнилась. Мать Антонина считала, что до 3 дети не разговаривают вообще, а потом кто как, к врачу не обращались. Насобачился кивать или головой мотать, и хорошо. Марина добилась консультации у специалистов. Те сказали, что ребенок может говорить, но не говорит, такой вид заикания. Мариночка побегала и устроила своего Васеньку в специальный детский сад при психбольнице. И Васенька приходил домой только на субботу-воскресенье, ничего не требовал и молчал, как бы учтя опыт предыдущих сгинувших поколений детей. Однако как-то все в очередной раз рассосалось. То ли, как туберкулезнику, все-таки дали квартиру. Они уехали, прихватив с собой своего бандитского генерала. А Мишка тихо ушел в армию, охранять северные рубежи. От него и писем не приходило. И тут Васенька немного отошел, оттаял и стал, запинаясь, говорить, даже правильно говорить, как выучено логопедами, торжественно и медленно, как диктор. И он даже пошел не в тихую спецшколу для дураков, а в обыкновенную хулиганскую дворовую школу, где дым стоял коромыслом, и дрались на всех переменах, били стекла и мочились так, что вся школа шибала сразу при входе чем-то кислым. Нянек посокращали в те тяжелые уже времена. Денег у школы не было. То, что тихий Васенька все-таки миновал спецшколу для отсталых разумом детей, это Марина постаралась. Походила по министерствам здравоохранения и просвещения, но добилась своего. Умная выросла, высокая, красивая, молодая женщина, стройная и прекрасна, сама себе шьет, одевается не хуже других, глаза зеленые, лоб широкий, рот тонкий, похоже на Грету Гарбу. Есть, однако, маленький недостаток. Стоит ей встретить бывших соседей, как она начинает рассказывать об отце Васеньке, гигантском миллионере, директоре авторемонта. У него своих детей пятеро, дом в два этажа в зеленой зоне, новая жена, но и Васю не забывает, и выхлопотал, чтобы ребенка взяли в нормальную школу. Марина ему так прямо и сказала: «Твой ребенок, ты отец, постарайся, никогда ничего у тебя не просила, ни денег, ничего. Это прошу, ты отец». Тут глаза ее, широко расставленные глаза, под светлым, широким лбом Греты Гарба, эти глаза ее загораются, и она повторяет на все лады, повторяет это святое слово «отец», которого и сама-то не знала. Отец умер года через 4 после ее рождения. А на скамейке глухие бабки давно говорят, что нет никакого директора, что Маринка сама плакала-переплакала во всех приемных и кабинетах, все сама. Одна стояла, борясь за честь своего молчащего Васеньки, и победила хоть в этом. Мост Ватерлоо. Ее уже все называли кто бабуля, кто мамаша, в транспорте и на улице. В общем, она и была баба Оля для своих внуков, а дочь ее, взрослый географ в школе, полная, большая, все еще жила вместе с матерью, а муж дочери, ничтожный фотограф из ателье, неравный брак курортного происхождения, муж этот то приходил, а то и не являлся. Баба Оля сама жила без мужа давным-давно, он все уезжал в командировки, а затем вернулся, но не домой, плюнул, бросил все, имущество, костюмы, обувь и книги по кино, все осталось бабе Оле, неизвестно зачем. Они так и поникли вдвоем с дочерью и ничего не делали, чтобы вернуть ушельцу вещи. Было больно куда-то звонить, кого-то искать и тем более с кем-то встречаться. Папаша, видно, и сам не хотел. Было, видимо, неудобно счастливым молодоженам, имеющим маленького сына, являться за имуществом в квартиру, где гнездились его внуки и жена-бабушка. «Может быть, — считала баба Оля, — та, — его жена сказала, — плюнь на все, что надо, утром купим. Может быть, она была богатая, в отличие от бабы Оли, которая привыкла к винегрету и постному маслу, ботинки покупала в ортопедической мастерской для бедных инвалидов, как бы детские, на шнурках и шире обычного, из-за шишек. Облезлая была баба Оля, кроткий, выпученный взгляд, из-под очков, перья на головке, тучный стан, широкая нога. Баба Оля была, однако, удивительно доброе существо, вечно о ком-то хлопотала, таскалась с сумками по всяким заплесневелым родственникам, шастала по больницам, даже могилки ездила приводить в порядок, причем одна. Дочь ее, географ, в этом мамашу не поддерживала, хотя сама была готова расшибиться в лепешку для своих так называемых подруг, их кормила, их слушала, но не бабу Олю, отнюдь. Короче, баба Оля легко улепетывала из дому, настряпав винегретов и нажарив дешевые рыбешки, а дочь, географ, малоподвижная, как многие семейные люди, зазывала подруг к себе, шло широкое обсуждение жизни с привлечением примеров из личной практики. Муж географа обычно отсутствовал. Этот муж из фотоателье привычно вел побочное существование в прекрасном свете в фотолаборатории, и мало ли что у него там происходило. Сама дочь географ прошла когда-то через этот красный свет, вернувшись с курорта, в обалделом виде юная очкастая дылда с припухшими глазами и как будто замороженным ртом, а потом она и привела домой фоторабочника, к тому же алименщика и без жилья. Порядочной маме и тогда еще папе в их маленькую трехкомнатную профессорскую квартиру. Дура. Дело прошлое. Много воды утекло, а баба Оля, оставшись и сама без ничего после ухода профессора, ни рабочего стажа, ни перспектив на пенсию и ни копейки в зубы, а также в проходной комнате фотограф с географом быстро заняли изолированную после ухода отца так называемый кабинет. Раньше они с детьми жили за проходной, теперь пошли на расширение, что способствует семейной жизни, а баба Оля как спала на диване в гостиной, так там и застряла. Она теперь по своей новой профессии много топала и шлепала по лужам, будучи страховым агентом, колотилась у чужих дверей, просилась внутрь, оформляла на кухнях страховые полисы. Вечно с пухлым портфелем, добрая, нос потный, зоб, как у гуся матери. Некрасивая, болтливая, преданная, вызывающая у посторонних людей полное доверие и дружелюбие, но не у своей дочери, которая ни в грош не ставила мать и полностью оправдывала ушедшего папу. Такова была баба Оля и совсем не жила для себя, забивая голову чужими делами и попутно тут же, при знакомстве, рассказывая свою историю блестящей певице из консерватории, которая вышла замуж и уехала с мужем по его распределению в заповедник Тьму Таракань. Он там делал диссертацию, а она родила и так далее. Доказательство чего баба Оля даже исполняла фразу из романса «Мой голос для тебя и ласковый, и томный», хохоча вместе с изумленными слушателями, которые не ожидали такого эффекта, поскольку в буфете начинали звенеть стаканы, а с подоконника срывались голуби. Дочь-то, разумеется, а также и внуки не выносили баболиного пения, поскольку из бабы Оли в консерватории растили оперную, а не комнатную певицу, причем редкого тембра драматическая сопрано. Однако и на старуху бывает проруха, и в данном случае баба Оля как-то не выдержала бремени и хлопот от бесплодных звонков по чужим подворотням, и вдруг завеялась в кино лично для себя. Там тепло, буфет, картина иностранная и, что интересно, множество сверстниц у входа, таких же теток с сумками. Какой-то как бы шабаш творился у дверей маленького кинотеатра, и баба Оля, кривя душой и уговаривая себя хоть немного отдохнуть, потопала неудержимо, влекомая странными чувствами, к кассе. Купила себе билет и вошла в чужое тепло фойе. У буфета толпились люди, была и молодежь парочками. И баба Оля тоже взяла себе какой-то сомнительной сладкой водички, бутерброд и якобы пирожное за бешеные деньги. Гулять так гулять. А затем, утершись клетчатым платком мужа, в непонятном волнении она вместе с толпой вошла в зал, села, сняла с себя меховую кубанку на резиночке, шарф, расстегнула зимнее обдерганное пальто, когда-то шикарное, синий габардин и чернобурка, в зеркало лучше не смотреться. И тут погас свет, и возник рай. Баба Оля увидела на экране все свои мечты, себя молоденькую, тоненькую, как тростинка в заповеднике, с чистым личиком, а также увидела своего мужа, каким он должен быть, и ту жизнь, которую она почему-то не прожила. Жизнь была полна любви, героиня умирала, как мы все умрем, в бедности и болезнях, но по дороге был вальс при свечах. В конце баба Оля плакала, и все вокруг сморкались. И потом, еле перебирая ногами, баба Оля отправилась снова собирать дань, как трудовая пчела. Опять поцеловала две запертых двери и, сломавшись, на профессиональном поприще поползла домой. Автобус со слезящимися стеклами, парное метро, одна остановка пешком, третий этаж. Густой домашний запах, детские голосишки в кухне, родное, любимое, знакомое. Стоп. И вдруг баба Оля, как наяву, увидела перед собой полное нежности и заботы лицо Роберта Тейлора. На завтра она опять мчалась в тот район пораньше, с утра, застала клиентов на дому, собрала с них деньги, завязала еще несколько знакомств на кухнях, в тех же коммуналках, приглашая людей выгодно застраховать жизнь, еще по дороге, в качестве приза, получить компенсацию за все ушибы, переломы и операции, что самое заманчивое. И люди охотно ее слушали, задумывались о судьбе, дело продвигалось, и затем баба Оля опрометью кинулась в знакомый кинотеатр на утренний сеанс. Там, однако, шел уже другой фильм, детский. Тем не менее, у кассы баба Оля застала одно полузнакомое лицо, вчерашнюю бабульку в каракулевой папахе, еще довольно молодую. Бабулька тоже прилетела в этот кинотеатр с утра пораньше и теперь, обездоленная, спрашивала, где висит киноафиша, явно чтобы пробраться в другую киношку, где демонстрируется любимая картина. Баба Оля насторожила ушки, переспросила, поняла суть вопроса, и на завтра, только на завтра, в одиночестве засеменила на свидание с любимым и опять вернулась в тот волшебный мир своей другой жизни. При этом она уже меньше стеснялась других бабулек, и в том числе себя, и на выходе видела счастливые заплаканные лица, и сама утиралась большим мужским носовым платком, оставшимся ей на память. Как осталось ей на память мужское шерстяное белье, так называемое егерское белье, и она поддевала это белье в морозы, а также кальсоны на ночь. А дочь носила в школу папины клетчатые рубашки под сарафан. Надо жить. О, Господи, думала честная и чистая, как горный хрусталь, баба Оля. Что со мной? Какое-то наваждение. И главное, эти старухи бегают с сеанса на сеанс. Кошмар. Сама она себя старухой не чувствовала. У нее еще многое было впереди. Мало ли, бабу Олю ценили на работе, уважали клиенты. Она содержала теперь семью и даже купила детям аквариум и ездила с ними на птичий рынок за рыбками, надеясь забыть то. Главное, баба Оля умела управлять своими страстями, умела жертвовать собой, в тьму таракани, например. Однако нифига не вышло, говорила себе баба Оля после очередного посещения клиентов на дому. О чем бы ни говорили, она обязательно снова и снова ворачивала любимое имя Роберт, название фильма «Мост Ватерлоу» и подробности жизни актеров. Люди пытались рассказывать ей о своем, а баба Оля опять упоминала, допустим, позавчерашний сеанс и в каком кинотеатре дальше пойдет картина. Она уже сама чувствовала, что скатывается куда-то вниз, особенно в глазах клиентов, что она уже не так прилежно внимает всем этим историям, не так заинтересована, как раньше, обсуждает их квартирные интриги, суды, измены, планы, а что она уже слушает все это как бы машинально, кивая и хлюпая носом в поисках носового платка, но что сквозь всю эту дребедень, накипь, пену жизни просвечивает то, главное, муки его. И попутно муки ее. И, наконец, баба Оля окончательно определилась в жизни. Она плюнула на все условности. И главнейшей своей задачей баба Оля почитала теперь не страхование и сбор взносов, а внушение погруженным в пестрь земную клиентам. И именно что внушение мысли, что есть иная жизнь, другая, неземная, высшая, сеансы, допустим, 19-21, кинотеатр, экран жизни, садово-каретная. Глаза ее при этом сияли сквозь толстые очки. Зачем и почему она это делает, баба Оля не знала. Но ей было необходимо теперь нести людям счастье, новое счастье. Нужно было вербовать еще и еще сторонников Робика. И она испытывала к редким новобранцам, новобранкам, нежность матери. Но с другой стороны, и строгость матери была их проводником в том мире и охранителем от них правил и традиций. У нее уже имелась толстая тетрадка с переписанными из газет статьями о Роберте Тейлоре и Вивьен Ли. Там же были вклеены портреты и кадры из фильма. Тут поработал никуда не годный зять под красным фонарем в своей сомнительной фотолаборатории с паршивой овцы. Худо было то, что орды теток и бабок слетались на священное действо. Это уже был какой-то Содом и Гоморра, рыдания, истерики, ходили по рукам поэмы. Был установлен день рождения Робика, и они отмечали это свое Рождество в фойе кинотеатров, пили когор и беленькую, шумели перед сеансом, а баба Оля, как строгий жрец, праздновала одна, дома, на кухне. Встречаясь, они рассказывали друг другу, как было. Баба Оля же не допускала до себя эти их пустяки, хранила свою тайну, но в тиши ночей сама писала стихи и потом неудержимо поверяла их своим клиентам, выбрав момент. Не бабулькам же декламировать, им прочтешь, они тут же читают тебе в отместку доморощенной глупости типа «И много девушек так сладко перещупал, тьфу!». Баба Оля пробарматывала свои возвышенные стихи особо избранным клиентам. Она торопилась, шмурыгала носом, очки заплывали слезой. Клиенты маялись, глядели в сторону, как тогда, когда она, расчувствовавшись, пела в полную мощь. И баба Оля понимала всю неловкость своего положения, но ничего не могла с собой поделать. Где, когда и как постигает человека страсть, он не замечает и затем не способен себя контролировать, судить, вникать в последствия. А радостно подчиняется, наконец, найдя свой путь, каким бы он ни был. «Это безобидно», — твердила себе баба Оля, счастливо засыпая. «Я умная женщина, а это никого не касается. Это, наконец, только мое дело». И она вплывала в сновидение, где один раз даже проехалась с Робертом Тейлором на открытой машине. Оба они сидели на заднем сиденье. Больше в Ландо никого не было, даже шофера. И он полуобнимал плечи бабы Оли и преданно сидел рядом. Вот кому расскажешь такое? Однажды только был позорный момент, потому что не шляйся ночами, как сказала дочь географ. Баба Оля шла развинченной походкой после сеанса где-то у черта на куличиках, чуть ли не у заставы Ильича, охота пуще неволи. Ее обогнал молодой мужчина, высокий, полный, в шапке-ушанке с опущенными ушами, а баба Оля шла по-молодому, кубанка на бекрень, и чуть ли не пела в мороз, напевала, растворил я окно. И этот молодой человек, на ходу обогнав бабу Олю, заметил: «Какая у вас маленькая нога?» «Что?» — переспросила баба Оля.